Параграф 9. Загадка природы. Поразительной загадкой природы является способность мамы превращать такие никому не нужные вещи, как сырая курица, нечищенная картошка, в аппетитный обед. Ученым еще предстоит разобраться, как из кучи белой невкусной муки, вдребезги разбитых яиц, маме удается ловко слепить сладкий разноцветный именинный пирог с горящими свечками. Параграф 10. Главная тайна. Но главной тайной для современной науки остается мамино безошибочное чутье, с которым она сумела среди огромного количества существующих в природе пап отыскать, поймать и привести домой не какого-то другого, а именно вашего папу. Вопросы и задания. Первое. Рассмотри свою маму и определи, что в ней самое красивое. Глаза, уши, волосы, платье или что-то другое. Что? Второе. Расспроси маму, что ей больше нравится. Подметать пол, мыть посуду или слушать музыку и танцевать. Подумай и реши, что лучше подарить маме на день рождения. Веник или букет роз? Третье. Предположите, каким образом маме удалось добыть вашего папу. Как она это сделала? Заарканила веревкой. Подцепила на крючок, загнала в угол, поймала в ловушку на приманку. Просто чем-нибудь подманила и сцапала. Урок третий. Папы. Параграф первый. Шерстяное покрытие. Особый отряд вооруженных ремнями взрослых представляют так называемые отцы, или, как их принято часто называть, папы. У папы сильное тело, поросшее густой шерстью на подбородке и под носом. Из этой шерсти отдельные папы выстригают себе усы и бороды, но большинство предпочитает ежедневно по утрам бриться, срезать свою шерсть разными острыми инструментами. За день шерсть опять прорастает, и к вечеру из папы появляются новые всходы. Во все стороны торчат твердые, острые волоски. В это время суток бритые папы становятся очень колючими и могут щеками сильно оцарапать своих детей. Параграф 2. Защитная одежда. Снаружи почти весь папа покрыт одеждой. Исключение составляет голова, когда на ней нет шляпы или фуражки. Одежда защищает папу от разных повреждений, которые могут нанести ему собственные дети, с радостным криком бросающиеся на него по вечерам, когда он возвращается домой с работы. Параграф 3. Внутренние косточки. Внутри каждого папы скрывается скелет, то есть череп и кости. Когда ученые впервые узнали про это, они сперва даже немного струсили, но потом выяснилось, что это не какой-то ужасный могильный скелет, который пробрался с кладбища и закопался в папе. Оказалось, что в папе находится его собственный скелет. Совсем не страшный. Вот перед нами скелет типичного папы в шляпе, хотя, конечно, вместо шляпы ваш папа сверху может носить что-нибудь другое. Например, просто голову. Параграф 4. Плечи и мышцы. Обратите внимание на папины плечи. Они гораздо шире, чем у мамы. И кости папиных рук толще. А мышцы, прикрепленные к этим костям рук, сокращаясь и расслабляясь как пружины, способны поднимать и опускать довольно большие тяжести. Параграф 5. Личный мозг. Всеми движениями папиных рук управляет из папиной головы его личный мозг. Но кое-какие движения папа делает, не задумываясь, непроизвольно, инстинктивно. Например, если внезапно показать папе ваш дневник с двойками, руки его тут же схватятся за ремень.